Рука у Дани больше не болела, но ей трудно было держать ее на плече Филиппа. Машину он вел быстро, и, судя по его лицу, которое ей запомнится навсегда, о чем-то сосредоточенно думал. Она раскуривала для него сигареты, иногда вынимала их у него изо рта, чтобы сделать несколько затяжек той же сигаретой, что и он. Она радовалась, когда ему приходилось замедлять ход, потому что тогда он поворачивался к ней, целовал ее, или же, как бы ободряя, клал ей на колени руку. Ранж, длинная прямая дорога, обсаженная платанами, они ехали по ней, миновав Авиньон. Широкий мост через реку Дюранж, по которому движение шло в несколько рядов. Расстегнув на груди рубашку, Филипп говорил о машинах Феррари, о лошадях Желенотте, Сиберд, о кинофильмах Лола Монтес, Жюли, Джим, но ничего не рассказывал о себе. Она продолжала называть его Жоржем. В салоне они остановились у бара, и пока им заправляли машину, выпили у стойки по стаканчику. Мокрые волосы у него прилипли ко лбу, у нее тоже. Они рассмеялись, молча глядя друг на друга, потому что одновременно вспомнили прошлую ночь. Они отмахали еще километров 10 или 20, но теперь он ехал медленнее, чаще целовал ее и все нежнее сжимал ее колени. Она поняла, что это неминуемо, и при мысли, что они будут в машине, такого с нею еще не случалось, сердце ее тревожно застучало. Но оказалось, намерения у него несколько иные. Он, правда, свернул на проселочную дорогу, которая вела в Мирамас, но остановил Тендерберд на обочине и попросил Дани выйти из машины. Он хорошо знал эти места, что и без слов было ясно, и тем не менее он сказал ей об этом. Они шли по сосновому лесу под оглушительный стрекот цикад и, взобравшись на какой-то холм, увидели вдали Беррский пруд, неподвижная поверхность которого напоминала большое солнечное пятно. Мысли в голове Дани путались. Ей было жарко, стыдно, страшно. Она сама не понимала, чего боится, но после того, как она покинула стремительную птицу, перед ее мысленным взором стояла какая-то картина, темная, словно передержанная пленка. Картина, которую ей никак не удавалось как следует разглядеть. Это была комната, то ли ее собственная, то ли та, в которой она была у Караваев. Во всяком случае, в ней находилась Анита, не теперешняя, а та, которую она однажды вечером бросила на произвол судьбы. Давно-давно, настолько давно, что она уже имела право забыть все, что тогда произошло. Анита, потерявшая на рассвете душу. Анита, которую она избила и вышвырнула за порог, которую она впервые видела плачущей. Неужели цикады никогда не замолкнут? Он усадил ее рядом с собой на большой камень, поросший сухим мхом. Как она и ожидала, даже подготовила себя к этому, чтобы не выглядеть оскорбленной идиоткой, он расстегнул пуговицы на ее жакете, нежно провел рукой по ее бюстгальтеру. И все. Потом он спросил ее о чем-то, спросил так тихо, что она не расслышала, но все поняла, и он не стал повторять свой вопрос. Она только не могла взять в толк, зачем ему это знать. Это было не похоже на него, и почему вдруг его лицо стало чужим, замкнулось, и он избегал ее взгляда. Он хотел знать, скольким мужчинам она принадлежала до него. Он употребил именно это слово. Она ответила: «Одному». Он пожал плечами. Она объяснила, что остальные не идут в счет. Он пожал плечами. Она сказала, что были еще двое, но они и в самом деле не считаются. «Тогда расскажи мне о первом. Я не хочу говорить об этом». Правой рукой она попыталась застегнуть пуговицы на своем жакете, но он остановил ее. «Когда это было? Давно. Ты его любила?» Она понимала, что при подобных обстоятельствах с ее стороны будет оплошностью ответить «так». Но она не могла промолчать, отречься от всего и сказала: «Я и сейчас продолжаю его любить. Он бросил тебя?» «Никто никого не бросал». «Тогда в чем же дело? Почему бы вам не пожениться и не иметь кучу детей? Двоеженство запрещено. Но существует развод?» «Нет, в том-то и дело, что не существует». Она увидела, как в его взгляде промелькнуло что-то злое. Машинально она схватила его за руку больной рукой. «Есть еще и другое», — тихо проговорила она. «Дети. Он уже обзавелся ими». «Сколько это длилось? 2 года. Как его зовут?» «Не надо, прошу тебя. А его жена? Что она за женщина?» Очень хорошая, очень милая. Я никогда ее не видела. А откуда ж ты знаешь, что она милая? Знаю, знаю. А его ты с тех пор видела? Да, два раза. Она тоже нервничала. Все это было так глупо. К тому же она никак не могла застегнуть свой жакет. Хочешь знать точно, когда?